Предположения исследователей. Как бы ни фантастично выглядели древние сказания, в них все же наверняка есть основа из исторических событий, фактов, реальных личностей. Вот только не всегда удается отыскать эту основу в сказочном переплетении деяний, поступков героев давних времен. О переселении легендарных асов в Северной земли писали ученые еще в средние века. В начале XIX столетия вышла в свет книга доктора Коббе «История Швеции». В 1838 году она была переведена с немецкого и издана в Москве. Коббе отмечал: «Тацит, I-II века, уже знал богатых свевов на юге нынешней Швеции. Отвергнув мнение на неверных показаниях основанных, что Швеция была отчизной готов, с другой стороны, нельзя, кажется, не согласиться, что германское племя, утвердившееся на шведских берегах, принадлежало к готам, имевшим во времена Тацита главное место пребывания на Висле. До сих пор Южная Швеция от всего народа именуется Готландией, как то видно и в самых древнейших известиях, до нас дошедших. Допустив, что вождем готов был Один, то его переселение до Рождества Христова не подлежит сомнению. Мы получим некоторые заключения и о переселении этого племени. Доктор Коббе полагал, что Один был предводителем готов, но другие исследователи считают его Аланом. Это племя примерно 2000 лет назад заселяло Северный Кавказ и земли между Причерноморьем и Южным Уралом. А вождем готов стал якобы один из сыновей Одина во время легендарного переселения асов. Писатель, исследователь, специалист в области математической лингвистики Владимир Щербаков много лет посвятил поискам прародины асов и истории их переселения. Он считал, что земли восточнее Дона в древних скандинавских литературных памятниках назывались «Великая Свитьот», «Великая Швеция». Это память о прежней родине асов, точнее племен, на языке которых слово «ас» означает «бог», «владыка». Ссылаясь на скандинавские саги, Владимир Щербаков отмечал, что сын Одина по имени Скьельд правил страной, названной позднее Данией. Внук Скьельда Фроди правил в эпоху римского императора Августа. Значит, Один, прадед Фроди, повел своих людей в северные земли раньше, в I веке до нашей эры.